Я понял, что попал в точку, поскольку, если бы оказался неправ и все проходило должным образом, мне просто посоветовали бы заниматься своим делом, как всегда в таких случаях. Испортив настроение начальнику СБ, я пожелал ему успехов и проследовал в кабинет шеф. «Ну что, мой френд, дела у нас идут?» Вид у него был довольно усталый, но почти торжествующий. Я в ответ улыбнулся. «Однако я заметил, что ты не совсем понял механизм сделки, судя по твоему туманному взгляду. Я сегодня спал в кресле и утром не принимал душ. Попробовал я огрызнуться, но, уловив всепонимающий насмешливый взгляд шефа, сдался. Ну да, кое-что весьма расплывчато. Очевидно, тебя смутила фраза «деньги за деньги»?» Дон весело рассмеялся и наставил на меня палец. Я решил не отпираться, только развел руками. «Ну что тут поделаешь? Тупой у вас, сударь, личный секретарь!» Шеф щелкнул пальцами и почесал висок. «Ну это так, нюансики. Это один из способов отмыва черного нала, только более рисковый для отмывалы. В этом случае получается так, что тебе предлагают сумму, а ты тут же, спрогнозировав оборот и просчитав варианты, отвечаешь, сколько и в какой форме на эту сумму ты можешь представить чистых денег. Допустим, тебе вручают 100 тысяч украденных, а ты даешь сертификат на 60 тысяч. Эти 60 тысяч — чистые, отмытые до бела, с обоснованием каждого рубля. Получается, что ты купил его паршивые 100 штук за 60. Ясно? Угу. Я кивнул головой. Вполне. За деньги деньги. А в чем риск? Риск в том, что ты отдал ему сразу чистые деньги, а сам остался с его грязными. Обстоятельства могут сложиться так, что ты их не сумеешь отмыть. Если даже определенный допуск — процент неудач. Не исключается и такое, например, что на отмывание у тебя уйдет больше средств, чем ты рассчитал. Тогда ты окажешься в убытке. Обычно же его деньги крутятся у тебя в деле, и вы оба спокойно ожидаете конечного результата. Так гораздо надежнее для тебя. В случае чего он прикроет, чтобы не потерять твои деньги. Как это? Ну, воспользуется связями. Или силу покажет, но поможет тебе. Заинтересован. Зато если в первом случае ты все правильно взвесил, за скорость и риск можешь сорвать очень неплохой процент. Вот так. А вообще это, конечно, очень грубо. Но пока тебе хватит и такого объяснения. — Пока хватит, — согласился я. — А скажи мне, чему ты радуешься? — Я практически выиграл, малыш. Дон тут же, спохватившись, постучал по крышке стола. Никогда ранее не замечал, что он суеверен. — Почти, потому что может случиться какая-нибудь пакость. Сам знаешь, никто не застрахован от неожиданностей. Хм. Этого типа, что приперся сегодня к нам в гости, насколько я понял, ты раньше не встречал. Я согласно кивнул. Нет, не приходилось. Ну и хорошо, что не встречал. Тебе это ни к чему. В недавнем прошлом он был начальником уголовного розыска Октябрьского РОВД, а теперь бригадир боевой группировки этого же района. Тип тот еще. По самым скромным подсчетам, у него порядка 150 солдат, хорошо организованное, обученное и дисциплинированное войск. Значит, он снимает пенки со всего Октябрьского района. А район приличный. Два рынка, барахолка, более десятка солидных кабаков, гостиницы и так далее. Да, у него система хорошо отлажена, средства поступают постоянно. Со смертью Берковича Феликс попал в наиболее затруднительное положение, как вкладчик, доверивший все свои сбережения одному банку, пусть и солидному. Банк ведь может лопнуть. Но чтобы оттереть деньги до кристальной чистоты, необходимо решить немало серьезных проблем, так? Конечно. Меня радует, что ты это понимаешь. В данный момент в области существует несколько фирм, которые с относительной легкостью и достаточно высокой степенью надежности могут этим заниматься. Наша фирма, скажу тебе по секрету, наиболее удачливый претендент на роль лидера в этом, скажем так, небезопасном бизнесе. Поэтому Феликс и поспешил приехать именно к нам? Да. Очень хорошо, что Феликс пошел на контакт до окончания разборки. Он имеет репутацию ловкого дельца, с острым чутьем, чуть ли не провидца. Еще сегодня, до исхода дня, остальные боевики узнают о нашей встрече. И если им не изменят здравый смысл, наперегонки помчатся ко мне. Тут глаза шефа возбужденно сверкнули. Потому что те, кто не поторопится, могут опоздать. Нашей фирмы на всех не хватит. Она не в состоянии переработать то количество черного нала, которое нам скоро предложат. Пока не в состоянии.